Перри стискивает колени, просит у детективов аспирин, благодарит Дунса за таблетку, прожевывает ее и говорит. «Ну, что поделаешь? Не стоит пренебрегать никакой добычей. Я обшарил комнату мальчика. Там не было ни цента. Зато я вспомнил про бинокль, который видел в кабинете мистера Клаттера. Я спустился за ним на первый этаж, потом отнес бинокль и радио в машину. Снаружи было холодно и ветрено, и от этого мне стало полегче. Луна светила так ярко, что видно было на много миль вокруг. И я подумал, может, уйти отсюда к чертовой матери? Дойти до шоссе, поймать попутку? Мне совсем не хотелось возвращаться в дом. И все же, как бы вам объяснить, я не мог собой распоряжаться. Как будто я читал какой-то рассказ и должен бы узнать, что будет дальше, чем все закончится. В общем, я снова поднялся наверх. А потом, что же было дальше? Ага, вот тогда-то мы их и связали. Первым мистера Клаттера. Мы вызвали его из ванны, я связал ему руки и отвел в подвал. Дьюи перебил. Один и без оружия? У меня был нож. Но Хикок остался сторожить наверху, уточнил Дьюи. Правильно, чтобы они не подняли шума. Но все равно помощь мне была не нужна. С веревкой я обращаться умею. Всю жизнь узлы вязал. Дьюи спросил. «Ты зажег фонарь или включил свет в подвале?» «Включил свет. Подвал был разделен на две части. В одной, судя по всему, была комната для игр. Я отвел Клаттера в другую половину. Там стоял котел. Я увидел у стены большую картонную коробку, из-под матраца. Мне было неловко просить его ложиться на холодный пол, поэтому... Я бросил на пол коробку, смял ее и велел ему лечь на нее. Водитель сквозь зеркальце заднего вида бросил на своего напарника многозначительный взгляд. И Дунс легонько кивнул, признавая свое поражение. До сих пор никто не разделял мнение Дьюи о том, что коробка от матраса была положена на пол ради удобства мистера Клаттера, и на основании подобных намеков и других мимолетных признаков нелогичного, эксцентричного сострадания, детектив пришел к выводу, что, по крайней мере, один из убийц не был совершенно лишен сердца. Я связал ему ноги, потом привязал к ним его руки и спросил, не режут ли ему веревки. Он сказал, что не слишком, но попросил не трогать его жену, мол, не нужно ее связывать. Она не начнет кричать и не станет пытаться выбежать из дома. Он сказал, что она много лет проболела и только-только начала поправляться, а такой инцидент может замедлить ее выздоровление. Я знаю, что ничего смешного в этом нет, но не мог удержаться от смеха. Он еще говорил о замедлении. Затем я привел вниз мальчишку. Сначала в ту же комнату, где был его отец. Привязал его за руки к верхней паровой трубе. Но потом я подумал, что это небезопасно. Он мог как-нибудь освободиться и развязать своего старика, или наоборот, поэтому я перерезал шнур и отвел мальчика в игровую, где стояла удобная с виду кушетка. Я привязал его ноги к ножке кушетки, связал ему руки, а потом сделал петлю возле его шеи, так, чтобы, если он начнет вырываться, он стал сам себя душить. Пока я колдовал над ним... Я положил нож на такой, ну, что-то типа сундука из кедра. Он был только что покрыт лаком, и весь подвал им пропах. Так он попросил, чтобы я не клал туда нож. Сундук он мастерил кому-то в подарок, кажется, он сказал, на свадьбу сестре. Когда я от него отошел, мальчик раскашлялся, и тогда я подложил ему под голову подушку. Потом я выключил свет. Дьюи спросил, «Но рот им ты не заклеил?» «Нет, Рты мы стали заклеивать позже, после того, как я связал обеих женщин в спальнях. Миссис Клаттер все еще плакала. Но в то же время она попросила меня проследить за Диком. Она не доверяла ему, а про меня сказала, что я приличный молодой человек. «Я в этом уверена», — сказала она, — и заставила мне ей пообещать, что я не дам Дику причинить кому-нибудь вред. Я думаю, что на самом деле она имела в виду дочку. Я и сам за нее волновался. Я подозревал, что Дик кое-что замышляет, а мне это было не по душе. Когда я связал миссис Клаттер, само собой оказалось, что Дик уже притащил девочку в спальню. Она лежала в кровати, а он сидел на краешке и с ней разговаривал. Я это дело пресек. Велел ему поискать пока сейф. После того, как он ушел, я связал ей ноги вместе, а руки связал за спиной. Потом я накрыл ее, подоткнул покрывало, так что снаружи оставалась только голова. Возле кровати стояло небольшое мягкое кресло, и я решил немного отдохнуть. Ноги у меня горели. То по лестнице вверх-вниз, то на коленях ползай. Я спросил Нэнси, есть ли у нее друг. Она сказала, да, есть. Она изо всех сил старалась держаться раскованно и дружелюбно. Она мне очень понравилась. Милая девочка, очень красивая и никакая не испорченная. Ничего такого. Она мне о себе довольно много успела рассказать. О школе, о том, что она собирается поступить в университет, изучать музыку и искусство. О лошадях. Сказала, что после танцев больше всего любит скакать на лошади. А я ей рассказал, что моя мать была чемпионкой родео. Еще мы говорили о Дике. Понимаете, любопытно мне стало, что он ей нарассказывал. Кажется, она его спросила, почему он занимается такими делами, грабит людей. Ха! Он ей наплел какую-то душещипательную муть. Якобы он сирота и рос в приюте, и никто его никогда не любил, и из родни у него была только сестра, которая жила с мужчинами, а они не брали ее замуж. Все время, пока мы говорили, до нас доносилась сумасшедшая беготня снизу. Дик искал сейф, заглядывал за картины, простукивал стены, тук-тук-тук, словно какой-то психованный дятел. Когда он вернулся, я просто, чтобы уж совсем его опустить, спросил, нашел ли он сейф. Ясное дело, ничего он не нашел, но сказал, что в кухне нашел еще один кошелек с $7. Дунс спросил, «Сколько вы к этому моменту уже находились в доме?» «Около часа». «А когда вы заклеили жертвам рты?» «Сразу после этого. Начали с миссис Клаттер. Я заставил Дика мне помогать, потому что не хотел оставлять его наедине с девочкой. Я нарезал пластырь длинными полосами, а Дик обмотал ими голову миссис Клаттер, словно мумию. Он спросил ее, «Чего вы все плачете? Вас же никто не трогает». Потом выключил лампу возле ее кровати и сказал, «Спокойной ночи, миссис Клаттер, спите». Потом, когда мы шли по коридору в комнату Нэнси, он мне сказал, «Сейчас я откупорю эту малышку». А я сказал, «Ага, только сначала тебе придется меня убить». Кажется, он даже подумал, что ему послышалось. Он сказал, «А тебе-то что? Черт, ну хочешь, тоже вставишь ей потом». Я таких просто презираю, кто не умеет своими сексуальными желаниями управлять. Господи, как я ненавижу такие вещи! Я ему сказал прямо, оставь ее в покое, а не то я разбушуюсь. Ух, как ему это не понравилось! Но он понял, что сейчас нет времени устраивать тут кровавую драку. Так что он сказал, ладно, дружок, раз тебе не нравится, не будем. В итоге мы так ей рот и не заклеили. Мы погасили свет в коридоре и спустились в подвал. Перри колеблется. Он задает вопрос, но высказывает его в форме утверждения.